В итоге все же согласились в таком виде отправиться. Но их Злата и Руби предупредили, что из пролетки выйти не смогут, если поверх вуали не накинут темные платки. «И на кого будем похожи?» – возмущенно заявила графиня, когда обсуждали эту поездку. «Есть вариант, чтобы оделись в форму служанок. Там не такие жесткие правила, как по отношению к благородным дамам, но тогда никто не назовет вас Колбата Неба», – сплеснула руками Руби. «Батонами?» – нахмурилась баронесса, явно до этого над чем-то задумавшись. «Колбатону – уважительное обращение к благородной госпоже», – буркнул Журбер, мрачно слушающий обсуждение поездки. «Колбата Неба приветствует двух и более дам». «Понятно», – кивнула Иштания. «Что-то такое припоминаю». Она задумчиво посмотрела на свинью. «Что насчет одежды служанок?» – уточнила та. «Рискованно», – покачал головой герцог. «Уважение не такое. А ваши, простите, личики, сразу вызовут подозрения, что вы даете себя не за тех, кем на самом деле являетесь». «А еще могут на улицах города всякие разные личности приставать», – произнесла Злата и добавила. «Очень бы странно выглядело, что служанок кто-то охраняет». В общем, графиня смирилась, а баронесса все же к такому наряду отнеслась более терпимо. Мне и вовсе показалось, что свинья больше подругу поддерживала, чем сама беспокоилась, как выглядит. Но то, что им обоим непривычно и неудобно, понял почти сразу. Как только у баронессы слетела туфелька, когда та залезала в пролетку. Да и графиня пару раз чуть не упала, хотя тренировалась. «Прибудем через 5 минут», – объявил Ваха, поравнявшись с пролеткой и гордо выпятил грудь, посмотрев на девушек. «Парень отвечает за нашу охрану, которой насчитывается всего 4 воинов. Они все из горцев молодые и горячие. Как только выехали из поселения, то горцевали на своих скакунах. Кстати, лошади статные, не предназначены для похода в горах». «Хорошо», – кивнул я. «Действуем, как планировали». «Без проблем. Все сделаем в лучшем виде», – заверил горец. «Мне бы его уверенность. Чем ближе к городу, тем чаще встречаются верховые северяны орков. Такое ощущение, что в этой империи их больше, чем местного населения. Нас один раз даже остановили. Заглянули в пролетку и извинились под негодующими взглядами дам. Кстати, Злата на их личики еще и косметику нанесла. Убрала бледность, подвела брови, но осталась недовольна. С голубыми глазами графини она сделать ничего не могла. А если вспомнить про ауры девушек, то наша маскировка сшита белыми нитками. Их только издали за местных примут, либо до того момента, как они не начнут говорить. А еще с нами Гарай, который заметно нервничает. «Может, мы все вместе отправимся в банк?» – предложила Иштания. «Нет», – покачал я головой. «Действуем, как планировали». В этот момент Ваха стал что-то доказывать стражникам на воротах. Показал какую-то бумагу, а потом сослался на Загора. Нас пропустили без досмотра. Правда, я заметил, как один из наших охранников вложил в ладонь одного из стражей несколько золотых монет. Авторитет предводителя контрабандистов не так и велик. Впрочем, кушать хочется всем, допуская, что это даже не взятка, а такой обычай. В другой стране свой менталитет. Делать выводы рано. «А город-то проигрывает тому месту, где остановились», — задумчиво произнесла баронесса. «Пролетка уже движется по улице. Дорога выложена камнями, дома разные, обстановка далеко не такая, как в поселении. В глаза бросается сильное различие в доходах прохожих. Кто-то одет в нарядах и важно задирает голову, а есть те, у кого за душой ни гроша. Но в общем и целом ничего необычного. Налицо расслоение общества. Много военных, как горцев, так и северян с орками. За порядком приглядывает многочисленная стража. Понять настроение горожан сложно. Кто-то хмур, а другие веселятся. Нет, город живет обычной жизнью. Вот и зазывалы работают. Рекламируют товары, выкрикивая их достоинства. Газетчики бегают и пытаются всучить сенсационные новости, засущие медики. Удивило то, что речь отовсюду доносится на различных языках. Хотя это закономерно. Городок-то недалеко от границы с Каршанской империей, а, следовательно, тут привыкли торговать. Не поняла. Наши соотечественники тут тоже есть, и их никто не трогает. Чуть кивнула Иштания в сторону, где по улице важно шествовала грузная дама, а рядом с ней шла дочь лет 10. Судя по спешащим позади слугам с объемными коробками, то дама чувствует себя как дома, — хмыкнул я. — Приехали! Выходите и, дамы, не забудьте про накидки! — сказал Ваха, заглядывая к нам, когда пролетка остановилась. — Госпожа! — протянул я руку Иштании, когда оказался рядом с нашим охранником. — По сравнению со мной, горец чуть ли не на 3 головы ниже ростом. Рядом с графиней смотрится комично, на мой взгляд. Однако Ваха ни грамма не смущается. Пытается оказывать девушке знаки внимания и непонятно на что надеется. Дело в том, что он тоже руку дочери императора протянул, при этом пожирая ту глазами. Иштания от такого внимания растерялась и запнулась. Ее опять туфли подвели. Не схвати ее за руку баронесса, то упала бы в объятия Вахи. Тот даже причмокнул от разочарования, когда готов был поймать графиню, так как та в его сторону заваливалась, но этого не произошло. «Черт, я такая неловкая!» Буркнула Ишта и осторожно спустилась, при этом держась за поручни пролетки, сделав вид, что не заметила предложения о помощи. Ваха не только не обиделся. Он широко улыбнулся и победно на меня посмотрел. Так и хотелось у него спросить, с чего такая радость? «Где тут отделение Каршанского банка?» Оглянувшись по сторонам, задался я вопросом. «Понятия не имею», — ответил наш охранник. «Точно на этой площади? Надо обойти ее, внимательно изучая вывески». Тем временем баронесса с Гораем что-то тихо обсудили. Лейтенант, на котором обычная городская одежда, предложил локоть свиньи, за который та ухватилась. Да-да, именно ухватилась, а не положила пальчики, как того требует этикет. «Между этими двумя что-то намечается?» Вроде бы предпосылок не замечал. Барон ровно относился во время нашего путешествия ко всем женщинам в отряде. Хотя он все же немного смущался баронессы, а дочь императора и вовсе избегал. Точнее, свел общение к минимуму. «Алексис, идем!» – чуть слышно произнесла Ишта, чем-то недовольная. «Не хотите взять меня под руку?» – поинтересовался я. «Вы еще неустойчиво себя в такой обувке чувствуете?» «Хорошо». Помедлив, согласилась девушка и осторожно положила пальчики на мой локоть. «Правильно. Меньше внимания со стороны прохожих!» Поддержал такое решение Ваха. «Впереди пойду. За вами позади последует Бангай». Я не стал слова охранника комментировать. Заранее все обговорили. Повторять нет смысла. Площадь оказалась на удивление большой. Мы обошли едва ли треть, а потратили минут 20. Не сказал бы, что народа много, но нам нет-нет, да и приходилось поворачиваться к витринам, отвлекая от себя пристальные взгляды любопытных. При этом стражи до нас не было никакого дела. Большей частью оценивали мою спутницу и не стеснялись ей подмигивать. Дело в том, что графиня, как и баронесса, отказались от украшений и головных уборов, по которым они должны были выдать себя за замужних дам. «Нет, на такое не пойдем», – покачала головой свинья, когда хозяин трактира высказал такое предложение. «Мало того, что это обман и плохая примета, так еще и последствия непредсказуемые, если нас разоблачат. Не хотелось бы раньше времени оказаться замужем, пусть эффективно». Буркнула Иштания. Их поддержал герцог, категорически не согласившись с таким маскарадом. Он сослался на предусмотренные наказания для девушек, которые вводят окружающих в заблуждение. Не совсем его понял, что в этом такого, но Журбер сослался на какой-то старый обычай горцев, за нарушение которого много чего грозило. Мало того, этот закон, как подтвердил трактирщик, иногда применяется и по сей день. В итоге мы с Иштанией получили повышенное внимание от окружающих. Наверняка и баронесса от этого страдает. Правда, свинья знает, куда ей необходимо попасть, и по площади не прогуливается. А внимание к графине еще повышено из-за того, что молодых дам, пусть и со спутниками, практически нет. Женщины в возрасте и подростки не в счет. А вот мужчины военных полно. «Граф, это то, что нам нужно!» Обрадованно прошептала моя спутница кивком головы, указав на скромную вывеску, гласившую, что перед нами банк Каршанской империи. «Как-то я себе его другим представлял!» Буркнул я, ведя к невзрачной двери Ишту. «Интересно, а нам тут смогут выдать нужное количество золота?» Хмуро задала вопрос дочь императора. Ее сомнения понятны. Мы наблюдали лавки, которые в несколько раз больше, чем отделение банка. «Надеюсь, за скромной вывеской нас ждет другое», – буркнул я. Увы, мои надежды не оправдались. Заведение нуждается в ремонте, за стойкой дремлет пожилой мужчина, перед которым раскрыта книга. Охранник уткнулся в газету и даже глаза не поднял, когда мы с Иштанией вошли. Их даже не смутил звук колокольчика над дверью, извещающий, что явились посетители. «Кредиты не даем, вещи в залог не принимаем», не поздоровавшись, выдал клерк, когда я постучал по стойке, призывая того проснуться. «Как насчет того, чтобы снять деньги?» – поинтересовался я. «Это возможно», – немного оживился банковский работник. «Будьте добры, ваши бумаги и чековую книжку». «Мы хотели бы переговорить с управляющим», – произнесла графиня. «Господин Норден сейчас занят. Могу ли я чем-то помочь?» Подавив зевок, произнес клерк. «Нет, не можете», – ответил я. «Проводите нас к управляющему». Банковский служащий тяжело вздохнул, внимательно нас осмотрел и нахмурился. «Господин из Каршанской империи?» – уточнил работник отделения банка. «Вы очень догадливы», – кивнул я. «Прошу последовать за мной!» Он вежливо склонил голову и вышел из-за стойки. На мою спутницу внимания не обращает. Все же одеяние горцев сработало. А вот меня он за своего признал. Мой маскарад не удался. «Как о вас доложить?» Проведя коротким коридором и останавливаясь перед обычной межкомнатной дверью, спросил клерк. «Мы сами представимся», — ответил я и добавил. «Поверьте, так лучше будет». Кабинет главы отделения банка выглядел чуть лучше всей обстановки, но не намного. Письменный стол завален бумагами, потертый кожаный диван и два таких же далеко не новых кресла для посетителей. Три шкафа заставлены папками, и только на одной полке стоят книги по магическим наукам. Сам управляющий оказался молодым парнем, что-то азартно подсчитывающим на бумаге. «Господин Нордон, к вам посетители!» произнес наш сопровождающий. «Господин Ергон, просил же вас не приводить ко мне посетителей!» раздосадованно произнес глава отделения банка и только тогда обратил на нас внимание. «Ну, раз пришли, то готов выслушать. Говорите!» «Честно говоря, такого приема не ожидал. И это банкир? Пусть и небольшого отделения, но он же, черт возьми, обязан уметь общаться с клиентами!» Ергон потоптался и все же ушел, оставив нас с хозяином кабинета. «Гм, а вас хорошим манерам не учили?» – прищурился я. Нордон встал, чуть склонил голову, развел руки в стороны и сказал. «Простите, у меня тут...» – он посмотрел на стол. «Кое-какие дела возникли. Очень интересные расчеты. Впрочем, это меня не извиняет. Итак, весь внимание». «Меня зовут Алексис, мою спутницу Иштания», произнес я и достал из внутреннего кармана документы. «Вот мои верительные бумаги». «Граф? Наследник Оливерского герцогства?» – изумился Нордон. «Ну как вы здесь оказались?» «Насколько мне известно, армия северян и орков от границы продвинулись чуть ли не на сотню километров». «Мы направляемся в столицу горцев. Таков приказ императора», – ответил я, не став ничего уточнять. «Путь выдался непростой», – взяла слово Ишта. «Нам срочно необходимы деньги, поэтому мы пришли к вам». «Разумеется, не просто взять под честное слово, а которые принадлежат нам и находятся в Каршанском банке», – произнес я. «Есть несколько проблем», – потер висок управляющий. «При всем желании, не знаю, как помочь». «Нет, если неделю-другую готовы подождать, то нет проблем. Вашу личность подтвердим, отправим запрос в Каршанск. Как только придет положительный ответ, то в зависимости от требуемой суммы сразу распоряжусь выдать деньги». «Допустим, нам требуется...» Начала Иштаня, запнулась, но потом твердо продолжила. 10, а лучше 15 000 золотом. Сколько времени займет ожидание? Норден наморщил лоб, а потом ответил. 3 недели – это минимальный срок. Хотите сказать, что у вас нет столько наличных? А если перезанять в банках, принадлежащих другим империям, тем же горцам, к примеру? Сказал я, внимательно следя за хозяином кабинета и его аурой. Удивительно. Либо он хорошо играет и скрывает свои эмоции, либо еще ни словом не соврал. И это банкир. Да любой бы на его месте попытался лукавить, а то и процент взять. Но нет, Норден не врет. Либо я плохо разбираюсь в людях и магии. «Никто не выделит ни гроша», – отмахнулся наш собеседник. «Банковская система Каршанской империи переживает не лучшие времена, и вам ли это не знать? Хотя, если от финансов далеки, то, может быть, и не в курсе. Но ни один банк нам не выделит заем даже под проценты. Риск невозврата очень велик. Сами понимаете, политика и война. Мы можем рассчитывать только на те деньги, которые хранятся в отделениях банка». «А сколько есть в вашем?» – поинтересовался я. «Этой суммы не хватит на ваш запрос», – ответил Норден. «А мне вот еще интересно, с чего ты из штани такое количество золотых монет потребовалось? Она что-то задумала? А не подумала, как нам такое количество унести? Один золотой весит порядка 10 грамм. Несложно подсчитать, что дочь императора запросила 150 килограмм. Сама она от силы утащит лишь 1/10. Ну, ладно». Пусть даже немного больше. А остальные предлагают мне переть? Нет, возможно, рассчитывает на помощь Гарая и Свении. Вчетвером, с горем пополам, мы унесем такую наличность. Понятно, что у того же Вахи возникнут вопросы, а уж соблазнов-то сколько откроется. 5000-то, и то имеет внушительный вес. Но большую часть сразу бы передал за гору, в счет оплаты его услуг. Кстати, как бы нам навстречу с ним не опоздать? Слишком долго искали отделение банка. Моя спутница немного преувеличила наши потребности. Но 5000 золотом нам необходимо как воздух. От денег зависит благоприятный исход нашей миссии, медленно произнес я. И такой суммы нет, спокойно ответил Норден. Вот только в его ауре промелькнуло сомнение, словно он от какой-то мысли отмахнулся. А если так? Усмехнулась Ишта и показала императорский перстень. Камень, которого сверкнул, подтверждая, что владелица имеет право говорить и требовать что-то от имени Валтура. «В каждом отделении должен иметься некий фонд для нужд нашего императора. Только не говорите, что об этом не знаете. Кстати, перстень подтверждает и родство по крови. Не сомневайтесь, я в своем праве распоряжаться теми деньгами». «Вы дочь императора?» ошарашенно спросил Норден. «Боги, как же сразу не догадался! Что-то у меня сегодня с головой, мысли разбегаются. Разумеется, по вашему запросу готов выгрести все до медика». Он задумался, взлохматил волосы, чего от него никак не ожидалось. «Так, где-то тут имелась книга учета». Он стал перебирать на столе бумаги. «Нашел! Ага, 1700 золотых, 3000 серебром, 10 драгоценностей». Он посмотрел на Иштанию. «Возьмете?» «Драгоценности нам не нужны, как и столько серебра», – ответил я, подумал и добавил. «Выдайте нам 1500 золотом, а серебром – 200 монет. В отделении банка что-то должно остаться, мы же не грабители». Следующие полчаса занимались оформлением бумаг, на которых опять-таки пришлось мне настоять. Не хотелось подставлять Нордена, а то его еще и в растрате обвинят, случись с нами что. Управляющий же, в свою очередь, настоял, чтобы пересчитали монеты. Тем не менее, мы с графиней вышли из отделения банка невеселые. Да, у меня увесистый саквояж, в котором приличная сумма, но ее катастрофически не хватает. К нам сразу же подошел Ваха и спросил. «Все нормально? Идем на встречу с Загором?» «Веди», – чуть помедлив кивнул я. Ишта взяла меня под руку. Инициативу сама проявила и уже неосторожно положила пальчики, а ощутимо так в руку вцепилась. «Ай, Алексис, что нам делать? Денег-то недостаточно, чтобы рассчитаться». «Не думаю, что это проблема», – чуть слышно ответил ей. «Наверняка окажемся еще в нескольких городах, где имеются отделения Каршанского банка. В крайнем случае, в Золотогоре этот вопрос решим. Не переживай, все будет хорошо. Честно говоря, далеко в этом не уверен. В какой-то степени нам повезло, что Нордан не стал действовать, как предписывают правила. Он мог упереться, как истинный банкир, и заявить, что требуется подтверждение, и что не возьмет на себя такую ответственность. А еще многие на его месте в такой ситуации и вовсе бы заявили, что денег нет. Глава контрабандистов нас дожидался в ресторане. Он расположился в просторном кабинете, шикарно обставленном. К нему нас не сразу провели. У дверей находились охранники, через которых Ваха и передал о нашем приходе. Загор лично вышел нас встретить. Похоже, ему не терпелось познакомиться с моей спутницей. При этом ему известно, кто такая Ишта. Мы с главарем контрабандистов обменялись приветствиями, а потом я представил его своей спутнице. «Графиня, очень рад засвидетельствовать вам свое почтение!» Склонил голову контрабандист, внимательно окинув взглядом девушку. «Здравствуйте!» – вежливо ответила моя спутница. «Благодарна за вашу помощь. Если возникнет необходимость и смогу вам отплатить такой же любезностью, то обязательно сделаю все, что от меня будет зависеть». Я с Иштанией не договаривался, что она будет давать какие-то обещания. Похоже, это ее инициатива, так как и Журбир бы не стал этого делать. «Заранее признателен!» – приложил руку к груди Загор. «Пройдемте, перекусим и поговорим!» Он сделал приглашающий жест в сторону комнаты для уединенного отдыха гостей в ресторане. К обсуждению дел приступили после того, как дышать стало трудно. Контрабандист заявил, что на голодный желудок что-либо обсуждать у них не принято. Он должен гостей накормить, а те его уважить и разделить с ним трапезу. Нет, все бы ничего, блюда отменные, хотя и не очень привычные из-за своей остроты. Еще и вино пришлось пить в большом объеме. Загор говорил тост за тостом и начинал обижаться, если Иштания только губы смачивала. При этом он не имел цели нас напоить, пытался показаться радушным хозяином и обаятельным человеком. Разумеется, он преследовал свои цели, но они пока не очень ясны. «Вас усиленно ищут, но вы под моей защитой, ничего не бойтесь!» Наконец-то приступил Загор к разговору. «У нас только часть денег, но обязательно все заплатим», — сказала Иштания. «Без проблем», — улыбнулся ей контрабандист. «Не привык работать в долг, но тут особый случай. Уверен, мы друг другу будем полезны. Обманывать не собираюсь. Это и магическая клятва подтвердит. Вы же готовы ей обменяться?» А вот и основное, ради чего он нам такое внимание уделил. Но неужели не понимает, что в его делах мы ему не помощники? У нас нет на это ни влияния, ни связи, ни возможностей. Хотя, окажись на его месте, то, возможно, сам бы так поступил. Так сказать, вложиться в перспективу. Не получатся инвестиции, списать. А если выгорит, то прибыль будет в 100 крат выше, чем от разового договора. «Графиня Вилар, я хоть и занимаюсь не совсем честными делами, но человек чести. Если бы навели обо мне справки, то любой скажет, что Загор никогда своих клиентов и людей не обманет и не предаст». Он встал, подошел к секретеру, достал из ящика лист бумаги. «Набросал тут текст магического договора. Если готовы его заключить, то обещаю сделать все от себя зависящее». Иштания внимательно. Пару раз бумагу прочла, а потом ее мне передала. Наш собеседник не просит чего-то необычного, но некоторые формулировки мне не понравились. Очень они размывчатые и неконкретные. Пришлось вносить уточнения. Некоторые пункты исключить, но добавились другие. В итоге мы договор заключили, 1000 золотом передали, оставшись должны еще столько же. Загор снизил плату за свои услуги. Но что-то мне подсказывает, он остался в выигрыше. Где этот хитрый лис нас облапошил, я пока не понял. Если бы с нами Журбир был, то он бы точно разобрался и подсказал. Но герцог остался в поселении, и не факт, что это сделано не специально. Мы успели скрепить наше сотрудничество глотком вина, как в комнату без стука влетел один из охранников Загора и что-то тому на ухо прошептал. Глава контрабандистов помрачнел, нахмурился, и как-то расстроенно на Иштанию посмотрел. Похоже, возникли какие-то проблемы. Глава 8. Всего не предусмотреть. События глазами баронессы Свинии. Когда мы приехали в центр городка и покинули пролетку, то я сразу же взяла под руку Гаррая. Лейтенант, отдающий приказы воинам, отважно сражавшийся с врагами, прямо-таки оробел. И ведь у нас даже титулы одинаковые. Да, он чуть младше, но ведь не под венец его тащу. Впрочем, с такими господами встречалась. Они просто неопытны в отношениях. Ничего, обуркуется. С возрастом все меняются. Хотя у кого-то и остаются прежние взгляды. А если находится та, кроме которой никто не мил, то он до конца жизни будет верен, при условии, что и дама сердца испытывает те же чувства и не наставляет рога супругу. «Гарай, не бойтесь, я не кусаюсь», — шепнула своему спутнику. «Баронесса, вокруг нас могут находиться враги, поэтому так напряжен», — ответил тот. Не соврал, но сказал лишь часть правды. «Под моей рукой его мышцы каменные, спина прямая, в ауре всполохи радости и восторженности. И после этого он говорит про врагов?» «Лейтенант, расслабьтесь, вы привлекаете к нам внимание», – произнесла я, размышляя, как лучше выполнить задание герцога. «Стараюсь», – буркнул Гара и уточнил. «С чего начнем?» «Думаю, посетить пару лавок с готовым женским бельем. Нам предстоит многое купить», – задумчиво произнесла, мысленно вспоминая то, о чем просила телохранительница Ишты и ее служанка и Белошвейка. По сравнению с ними запросы графини просто смешны. Это при том, что ей предстоит появиться при дворе горцев. Конечно, мы с ней рассчитываем приодеться в Золотогоре. Но что, если там возникнут осложнения? Это же не увеселительная прогулка, где в распоряжении куча слуг и помощниц. А времени до встречи с Алексисом и Иштой не так много. Придется совершать покупки почти не глядя. Если и промахнусь с размерами, то Марика исправит. Об этом с ней договорилась. «Идем», – потянула за собой Гарая, увидев вывеску нужной лавки. На беду лейтенанта ассортимент оказался сплошь из нижнего белья, предназначенного после брачной церемонии. Бедняга краснел и бледнел, отводил взгляд и точно хотел сбежать. Ну, или провалиться сквозь землю, когда передо мной разложили несколько комплектов вещей, которые видят только любовники или супруги. Ну, не повезло парню. Особенно, когда юная продавщица уточнила. «Госпожа, а у вашего мужа?» – кивнула Нагорая. «Какие предпочтения в расцветках?» «Он предпочитает меня, а не то, что надеваю», – увильнула я от ответа. «Честное слово, лучше бы промолчала». У лейтенанта так уши вспыхнули, что коснись он висящего рядом пеньюара, то тот бы загорелся. Порадовало одно. Магию в своем источнике мой спутник контролирует. Правда, больше ничего под контроль взять не в состоянии. Ему бы сейчас оказаться в доме удовольствий и снять напряжение, а то ведь закипит. Хм, и чего это я от последней мысли не пришла в восторг? Да еще и себя на секунду представила той, кто Гараем займется. Уж в теории-то знаю, как эмоции лейтенанта обуздать. В первой лавке сделала покупки на 5 золотых. Одну монету дала продавщице за молчание, чтобы та помалкивала и не удивлялась, что приобретаю разные размеры. Это еще хорошо, что у нас с графиней и ее служанкой примерно одинаковые формы. А вот на зурбу наши одежды точно не подойдут. Да и у Марики грудь и бедра больше. «Дальше куда?» — спросил Гарай, когда мы отнесли покупки в пролетку. «За платьями», — весело улыбнулась я. «Не хмурьтесь, там нечему смущаться». Лейтенант героически перенес и это испытание. А потом даже поучаствовал, когда приобретала различные мелочевки. «Заколку мне подарил». Он, смущаясь, вручил мне искусно сделанного миниатюрного лисенка. Ну, не стала ему говорить, что такие носят девочки-подростки. Поблагодарила. Правда, призадумалась, а не намекает ли Гарай таким образом на мое поведение? «Нам следует посетить трактир «Россыпь камней», — объявила я, чувствуя, что уже начала уставать. «Это с виду весела и беззаботно, но отслеживаю окружающих, стараюсь определить, почему неспокойно. Пару раз ощущала оценивающие взгляды. Так не рассматривают тех, кого выслеживают и считают добычей. Но найти тех или того, кто это делал, так и не смогла. «А потом отправимся в горы Цыгарянка?» – уточнил лейтенант, посмотрев на небо. «Уже скоро должны встретиться с графом и графиней». «Верно», – задумчиво покивала я, стараясь незаметно оглядеться, вновь почувствовав угрозу. В трактире, про который говорил Журбер, заказали себе легкие закуски и чай, вызвав неудовольствие подавальщицы. «Мне нужен хозяин заведения, старый Гурах, а его как на грех за стойкой нет. Какой-то молодой горец стоит. А еще за нами следом зашли сразу несколько посетителей, среди которых двое горшанцев, явно из аристократов. И что они здесь забыли? Трактир недорогой, обстановка скромная, посетители не привыкли сорить деньгами. Мы-то сделали вид, что здесь оказались после приобретения двух отрезов, которые должны пополнить перевязочный материал для нашего отряда. Мне необходимо отлучиться», – шепнула Гарая, а потом спросила подавальщицу, принесшую заказ. «Скажи, а где могу себя привести в порядок?» «Дамская комната в той стороне», – указала направление работница трактира. «Проводи», – попросил я, положив на край стола серебряную монету. «Помощь нужна». «С удовольствием», – широко улыбнулась та. В дамской комнате оказалось чисто, но удобства скромные, чему не удивилась. Но первым делом я поинтересовалась у своей спутницы, как переговорить со старым Гурахом. Мол, весточку ему принесла. Подавальщица не удивилась, похоже, к ней с такой просьбой не раз обращались. Девушка меня провела к кабинету владелица заведения и поспешно ушла, буркнув, что долго отсутствовать в зале не имеет права. «Здравствуйте, вы старый Гурах?» – зайдя в кабинет, спросила я. Горцу на вид лет 35. Небольшая бородка, цепкий взгляд, а рост у него чуть выше моего. Странно, что у него такое имя, на старика он точно не тянет. «Добрый день, госпожа, я к вашим услугам». Он чуть склонил голову. «Вы что-то хотели?» Интуиция взвыла. От хозяина кабинета веет доброжелательностью, и появилось желание упасть в его объятия, признаваясь во всех грехах. «Неужели угодила в ловушку?» «Похоже на то. Мне рекомендовали вас, сказали, что могу снять комнату на день или два», — произнесла первое, что на ум пришло. «Оказалось, в вашем городе проездом, хочу отвлечься, чтобы никто не беспокоил. Боже, что я несу!» «И поэтому меня искали?» — сделал шажок в мою сторону тот, кто выдает себя за владельца кабинета. Дело в том, что смогла на короткий миг рассмотреть его настоящего, пробившись через магическую личину изменения внешности. Не уверена, кто он, но точно не горец. Возможно, горшанец или северянин. Но не исключаю, что и мой соотечественник. «Да, не хотела, чтобы кто-нибудь узнал о моем спутнике», — сделала лицо влюбленной дурочки и с придыханием продолжила. «У нас с ним редко выпадает возможность уединиться. Вы же меня понимаете?» «Нет», – отрицательно покачал головой мой собеседник. «Вы лжете. Пришли сюда не за этим. Больше скажу, я вас ждал, но не одну». Он достал из кармана хрустальный шар, внутри которого светится красный камень. «Так и знал. Почти ни слова правды», – он хмыкнул. «Предлагаю все честно рассказать, объяснить, где найти ваших спутников. Вы все равно скажете, но не хотел бы причинять вам боль». Он подошел вплотную и потянулся пальцами к моему лицу. Шарахнулась в сторону двери. Мысль только одна – бежать. Этот тип слишком опасен, и с ним не справлюсь. Вот только выход оказался заблокирован. Двое кряжестых вошли, а третий, пыхтя, втащил Гарая и бросил его на пол и сказал: «Тяжел, зараза! Их охраняли люди Загора. Их заперли в подвале». «Кто такой Загор?» — поинтересовался псевдовладелец заведения, подтверждая, что он не местный. «Впрочем, можешь не отвечать, без разницы», — отмахнулся и зло прищурился. «Мы сейчас все от госпожи узнаем. Она же будет хорошей девочкой, не станет молчать и заставлять себя уговаривать». Мысли в голове лихорадочно мечутся. «Вырваться не получится, это осознала. Остается тянуть время и надеяться на помощь, что в такой ситуации сомнительно. События глазами графа Алексиса. Загор о чем-то задумался. Его телохранитель ждет распоряжений, при этом как-то странно покосившись в сторону Иштании, а потом и на меня. «У нас проблемы?» – поинтересовался я у главаря контрабандистов. «Граф, не переживайте, это недоразумение, и его исправлю», – произнес тот и отдал распоряжение своему охраннику. «Собери всех, кого найдешь. Трактир обложить, чтобы муха оттуда не вылетела. Там отряд наемников. Среди них имеется пара орков и шаман», — произнес Горец. «Сколько их всего?» — коротко уточнил Загор. «Не менее 15 воинов. Скорее всего, имеются боевые артефакты», — пояснил его собеседник. «Да что случилось-то?» — не выдержал Ишта. «Ты меня услышал?» — посмотрел на своего подчиненного Загор. «На моей земле кто-то решил потягаться. Нарушив все правила и обычаи, этого не спущу». Телохранитель ушел, а контрабандист стал расхаживать по кабинету. Я пока молчу. Нет смысла задавать вопросы. Если Загор посчитает нужным, то он об этом сообщит. «А, Алексис, что ты молчишь? Явно же что-то случилось!» — встревоженно прошептала графиня. «Я вот все понимаю, но для чего решили сыграть свою игру?» Резко остановился Загор напротив меня. «Поясни», — спокойно попросил его. «За пазухой нож не держали, действовали, как договаривались». «Но не узнали, что в городе происходит, и не опасно ли искать встречи с осведомителями Каршанской империи?» — поморщился контрабандист. «С баронессой что-то произошло?» — задала вопрос Ишта. «И ее спутником», — поморщился наш собеседник. «В ловушку угодили. Пришли пообщаться с тем, кто отсылал сведения в Каршанск, а там их поджидали. Еще не знаю, кто так посмел сделать, но этого не спущу». Он стремительно развернулся и вышел, отдал какие-то короткие приказы и, зайдя обратно, объявил. «Сейчас подгонят карету, вас отвезут в поселение. Там быстро собираетесь, и мои воины вас повезут в Золотогор. Если получится, то баронесса и лейтенант к вам в дороге присоединятся». «Как это, как получится?» – возмутилась графиня и на меня посмотрела. «Алексис, сделай что-нибудь. Без баронессы никуда не поеду». «Все будет хорошо», – взял я ладошку графини и чуть сжал. «Но у нас есть цель, и когда она близка, то не имеем права поступать необдуманно. Ишта, поезжайте с людьми за гора и сразу же отправляйтесь в столицу. Обещаю, мы вытащим Свению и Гарая и сразу же к вам присоединимся. Договорились?» События глазами графини Вилар. «Как могла поддаться на уговоры Алексиса? Почему не осталась в городе под защитой Загора? Нет, как дурочка какая-то, покивала и до того времени, пока не выехали в столицу в сопровождении отряда наемников, то считала, что так правильно. Похоже, этот гад какое-то заклинание применил», – прошептал я. «Графиня, оно очень поверхностное. Даже не подчинение, а понимание», – произнес Журбер, сидящий напротив меня. «Карета движется быстро и плавно. Горцы, насколько знаю, делают всякие томоси, рамы, пружины или что-то в таком роде, а корпуса закупают у нас. Точнее, покупали. Сейчас-то вряд ли этот бизнес процветает. Господи, о чем только думаю. Плохо получается сосредоточиться. И в этом точно виноват граф. Даже советник императора с этим выводом согласился. Алексис, ты попадись мне только. Одними словами не отделаешься. Побью. Ну, нет, не справлюсь, если только попрошу кого-нибудь его держать. Кстати, в этом мне Зурба и Гунбарь точно помогут». Телохранитель графа расстроился и обиделся, когда тот в городе остался, а всем остальным велел его не дожидаться. «Черт, а ведь даже этот план и тот сомнителен. Боюсь, моя охранница послушается Журбера. Она к нему неровно дышит. И чего в нем нашла? Он же старый. Ну, бодр и проживет еще не один десяток лет. Благо, источник имеет. Но ведь он в любом случае намного старше Зурбы. Кстати, герцог никак свое отношение к ней не выдает, как ему кажется. Только я-то заметила, как он время от времени на воительницу посматривает, словно кот, наблюдающий за глупой мышкой. Так, а если одного Гунбаря попросить? Тот своего господина должен защищать, но хватит ли нервов и сил? Если еще и Марику подключить, то может дело выгореть. Есть и еще один способ показать свою фу. Игнорировать, не замечать и показать, что прощать не собираюсь. Ну, если только после как раскается и побегает за мной. Графиня, примените заклинание «Чистый разум». Вы его должны знать. Щелкнул перед моим лицом пальцами герцог. Умеете его делать или помочь? Но лучше бы сами справились, эффект будет сильнее. Да, точно. Покивала я, мысленно себя отругав. Что со мной не так? При императорском дворе только по несколько раз за день приходилось наведенные чары с себя сбрасывать. Я их кожей чувствовала. Различные зелья и те на раз нейтрализовывала. А тут поплыла. Нет, на графа и в самом деле обиделась и сильно. Так друзья не поступают даже во благо. Прикрыла глаза, сконцентрировалась, потянулась к своему источнику и приказала наваждение убрать. Заодно и целительское заклинание использовала. Карета хоть и мягко движется, сиденье удобное, а то, что ниже спины находится, уже начинает побаливать. «И что теперь думаете?» – поинтересовался Журбер, когда я окончательно пришла в себя. «Чем бы помогли графу? Почему он так поступил?» «Молчу. Умом понимаю, что Алексис правильно действовал. Меня попытался обезопасить. Баронессу с лейтенантом не бросил. Но на душе раздражение и тяжесть. Что он один сделает? Боюсь, воины из контрабандистов те еще. А графу кто-то опытный в таких делах противостоит». «Графиня, вы же помните и понимаете, какую на нас миссию возложил император?» «Да, у него есть и другие планы. Валтур – опытный политик и попытается решить проблемы, даже если мы не справимся. А что, если это последний шанс спасти империю? Как ни печально признавать, но, думаю, только при стечении многих факторов у вашего отца все получится», – произносит Журбер, а у самого в глазах читается жалость ко мне, что настолько поразило, аж даже мысли разбежались. «Мы все сильно рискуем. Но знали, на какие жертвы идем. Вы же не передумали?» «Как я могу?» Печально произнесла и вздохнула. «Да, из головы следует выкинуть все симпатии, начиная к Алексису и заканчивая сидящим напротив пауком, как когда-то в начале нашего путешествия его называла. Уверена, Свенья оказалась в сложной ситуации из-за герцога. Об этом так и сказала. Господин Журбер, а вы не переживаете, что, отправив свою родственницу на задание, вы ее больше не увидите? Вам не жаль баронессу?» Удивительно, но мои слова на пару секунд сняли невозмутимую маску с лица собеседника. В его глазах прочла боль и тоску, а аура и вовсе в трауре. Неужели мои слова попали в цель, и нам со Свеньей не суждено встретиться? «Иштания, я сильно расстроен. И не только тем, что моя племянница подвергается опасности. Как бы пафосно ни звучало, но мы все на краю и понятия не имею, как выбраться. И дело не в том, что надеюсь на чудо и вскоре встретить веселую и здоровую баронессу. Сейчас все рушится, империю захватывает враг, и у нас нет на родине будущего». «Чужбина?» – он поморщился. «Кому мы там нужны? В лучшем случае используют как второстепенный козырь в своей игре. Поймите, жертвовать приходится многим. Ставку мы сделали, а второго шанса не дано». «Почему? Даже в рулетке можно отыграться, оставшись с одной фишкой». «Да, это чудо, но чего только не случается», – возразила я, а потом добавила. «Признавая ошибки и пытаясь их исправить, мы становимся лучше. Именно для этого приходится начинать все сначала». «Сначала?» – переспросил Журбер и нахмурился. «Это интересная мысль». Он оценивающе на меня посмотрел, чем смутил и насторожил. Своими словами его на какую-то мысль натолкнуло, и мне это не понравилось. Такое ощущение, что он меня отправил на жертвенный алтарь. Впрочем, так отец поступил и противиться не смогла. Как бы и что герцог ни говорил, а отправилась к горцам именно из-за живущих в империи людей. Страшно представить, что их ждет, если окажутся на территории, захваченной орками. Да и не лучше они себя почувствуют, если будут править северяне или горшанцы. Последние так вообще рабами сделают. А карета продолжает удаляться от поселения. При этом наши сопровождающие выбирают малоизвестные дороги. Уже третьи сутки в пути. Короткие привалы, остановки в придорожных трактирах, откуда предварительно выпроваживаются не только посетители, но и владельцы с работниками. Наемники следуют четким указаниям, что меня и герцога никто не должен увидеть. Прислуживают в трактирах моя горничная, Белошвейка и даже Зурба. А вести от Алексиса все нет. Точнее, нам ничего не сообщают, ссылаясь, что и самим неизвестно. События глазами графа Алексиса. Каюсь, наслал на Ишту заклинание признания и желание подчиняться приказам. Честно говоря, не рассчитывал, что получится. Подчинение не захотел использовать, и не только из-за того, что такое вмешательство с помощью магии запрещено. Нет, считаю, каждый должен уметь мыслить и принимать адекватные решения, а не действовать на одних эмоциях. Графиня же могла наломать дров, чувствовалось по ее ауре. Поэтому-то и услал ее от греха. Сам же, переговорив с Загором, отправился в трактир, где попала в ловушку баронесса с лейтенантом. Сам действую безрассудно? Возможно. Но за свинью и Гарая отвечаю. Так получилось, что считаю их своими подчиненными. «А у нас ремонт!» – заступил мне дорогу орк, когда я подошел к трактиру «Россыпь камней». «И что с того?» – хмыкнул я. «Это не мои проблемы. А обслужить меня обязаны. Или не знаешь местных обычаев? Так в стражу обращусь, и те порядок наведут». От меня прилично разит спиртным. Специально одежду полил крепленным вином и рот прополоскал. По нашему плану с Загором я должен отвлечь на себе внимание, и тогда его бойцы проскользнут в дом. Что их там ждет? Засада или они сумеют переломить ситуацию? «Тогда иди», – неожиданно нарушая планы, объявил орк, усмехнулся и сделал шаг в сторону, освобождая двери трактира. Ничего не оставалось сделать, как, качнувшись, изображая пьяного, войти внутрь заведения. В холле трактира меня уже ждали. Трое наемников наставили арбалеты, а впереди них, похлопывая по ладони клинком меча, стоит мой соотечественник и ухмыляется. «Граф, неужели не узнали?» – усмехнулся тот. «Не припомню. Произношу, догадываясь, что этот раунд проигрываю с разгромным счетом. Готов поспорить. Воины Загора не сумеют отбить пленников, к которым, похоже, вот-вот присоединюсь. Нет, меня не просто взять. Я подготовился и к такому повороту событий. Контрабандист снабдил парочкой боевых артефактов, да и сам кое-какие сюрпризы преподнесу. Дорога в горах, когда попали в магический шторм, не прошла бесследно. С тех пор мой источник заметно подрос. А еще мне удалось овладеть несколькими видами магии. Да-да, не какими-то конкретными заклинаниями, а именно стихиями. Хотя так тоже нельзя сказать, правильнее будет отдельными элементами из высшей магии. Так это себе представляю. Другой вопрос, что это все слишком убойно, а затраты энергии и концентрации требуются большие. «Граф Артон Зурбан», – шутливо склонился в поклоне мой собеседник. «Вам меня представляли на балу в столице, не помните?» «Нет», – я отрицательно покачал головой. «Это не так страшно», – хмыкнул тот. «Вы слишком молоды, чтобы понимать суть происходящего». «И нет, не подумайте, не оскорбляю. Все дело в опыте и взглядах. Ладно, не будем терять времени. Оружие положите на пол, не забыв про артефакты. Считайте себя моим пленником. Уверен, это продлится недолго. Мы сумеем договориться». Краем глаза заметил, как из бокового коридора подошли двое воинов. И опять не горцы, северяне. Шестеро против одного. А еще орки поблизости. Расклад не в мою пользу, но разве это когда-то останавливало? «Артон, так что же все это значит?» – прищурился я. «Не догадывайтесь, считал вас умнее», – покачал головой граф. «Подумайте хорошенько, вспомните, где могли слышать о моем роде, и тогда поймете». Зурбан, так он представился, его род связан с побочной ветвью императора. Неужели еще один, кто позарился на шатающий под правителем трон? «Мне нужна дочь Валтура. Она не должна добраться до столицы горцев. Госпоже Иштани имею предложение, от которого она не сможет отказаться. Самодовольно улыбнулся Артон. Вот и все стало на свои места. Этот хлыщ собрался на себе графиню женить и объявить преемником Валтура. Примерно о таком предупреждал Журбер. Он даже фамилии называл, но Зурбаны в том перечне отсутствовали. Неужели герцог чего-то не учел? Это его недоработка. Если их окажется много, то наша миссия была с самого начала обречена на провал. Ведь еще непонятно, что ждет при дворе горцев. Насколько знаю, Иштания не горит желанием связывать свою судьбу с вами, а император благословения не давал. Спокойно ответил я и добавил. Не поймите неправильно. Давал магическую клятву и обещал дочь императора защищать, в том числе и от самозванных женишков. А уж то, что вы моих людей захватили, так это и вовсе за черту переступили. Если с головы баронессы упал хоть один... Достаточно, перебил меня Артон. Взять его! И где же, черт возьми, люди Загора? Я тут время тяну, а о тех ни слуху, ни духу. И в магической карте все спокойно. Деваться некуда, особенно когда в тебя летит сразу три магических заклинания. Глава 9. Пройти по грани. События глазами лейтенанта Гарая. Чьи-то заботливые пальчики гладят мое лицо, затылок пульсирует болью, дикая сухость во рту, слабость такая, что даже веки открыть нет сил. А еще в ушах стоит гул, и не получается разобрать голос, который что-то ласково говорит, даже просит. Из ушей ушел гул, и сразу же в мою голову ворвался мягкий голос свиньи. «Ты сильный, красивый и смелый. Не смей покидать меня и оставлять одну. Если только уйдешь за грань, то никогда этого не прощу. Учти, умрешь, то отыщу тебя на том свете и за все спрошу». На мой нос что-то упало, какая-то капелька. Она скатилась и оказалась на моих губах. Слеза. Баронесса плачет? Распахнул глаза и увидел девушку, у которой все лицо заплакано. «Гос, кхм, свинья, что с вами?» Прошептал, а хотел ведь подскочить и наказать обидчика или обидчиков баронессы. «Вы очнулись? Господи, спасибо!» Сквозь слезы улыбнулась девушка. «Так, а собственно, где это мы? Почему свет тускло пробивается и лежу на полу?» Немного осмотрелся. Размеры помещения угадываются плохо. Провел ладонью по стене, та неровная. Подо мной каменный пол. Ни люстры, ни кровати, ни какой-либо другой мебели не наблюдается. Баронесса сидит рядом, не задумываясь, что пачкает платье, а моя голова на ее коленях. «Где мы?» – задал вопрос и смог, наконец, пошевелиться. «Лежи, у тебя голова пробита». Попыталась остановить мое движение свинья. Не послушал, приподнялся и к стене привалился. «Последнее, что помню, вы ушли в дамскую комнату. Ко мне подошел подавальщик и поставил на стол кружку с морсом. Я еще удивился, мы его не заказывали. Но парень сказал, что это их фирменный напиток и его всем подают. Что если не попробую, то обижу владельца. Ну, сделал пару глотков и сразу провал. Хотя нет, почувствовал, как на затылок обрушился удар», — произнес я, потом добавил. «Мы в подвале? Нас взяли в плен?» «Да, в ловушку угодили», — вздохнула свинья. «Журбер просил переговорить со своим информатором, а на его месте оказался граф Артон. Как потом оказалось?» «Кто это такой?» «Какой-то дальний родственник Валтура, решивший поучаствовать в охоте за трон. Ну, или кому-то помогает. Точно не разобралась», — задумчиво произнесла свинья и добавила. «Сомневаюсь, что захотевший стать императором ввязался бы в такое дело, как устранение препятствия в виде нашей миссии, если только у него на Иштанию нет определенных планов». «Надо отсюда выбираться». Произношу и пытаюсь встать. Не получается, перед глазами начинает троиться и накатывать слабость. «Баронесса, а вы не могли бы меня подлечить? У вас же руки золотые, многим раненым помогли». «Мой источник пуст, как и ваш. В этом подвале какие-то минералы, вытягивающие магическую энергию», — ответила та и грустно улыбнулась. «У Артона много наемников. Боюсь, на этот раз нам не повезло». Как бы штаню не поймали, тогда и вовсе будет плохо. Граф не позволит. Ни грамма не сомневаясь, сказал я. Уверен, он дочь императора защитит и нас не бросит. Это не в характере Алексиса. Но ему не справиться, нервно сказала баронесса. От нашего отряда почти ничего не осталось, а союзники в лице контрабандистов не представляют угрозы для хорошо обученных и подготовленных наемников. «Командир разберется», – твердо ответил я, и «нет, даже не успокаиваю девушку, верю тому, кто вел наш отряд и с кем плечом к плечу сражался». Словно в подтверждение моих слов раздался грохот. Потом что-то взорвалось, дрогнули стены, поднялась пыль, и мы с баронессой стали чихать. Запахло гарью, а стены еще пару раз тряхнуло. Что-то обрушилось, затрещало. А через пару минут в дверь кто-то нанес мощный удар, и та влетела внутрь, словно пушинка. На пороге, покачиваясь, в обгоревшей одежде, стоит Алексис и криво улыбается. В его плече и из живота торчат болты. По щеке стекает кровь, в глазах бешенство. У графа в одной руке меч, а на ладони второй медленно вращается полупрозрачный шар, по контуру которого пробегают небольшие молнии и языки пламени. «Идти можете?» — хрипло выдыхает граф и прищуривается. «Вот же гадство! Сволочи! Даже медицинской помощи не оказали и магии лишили! Чтоб им пусто было! Ничего, все будет хорошо!» От Алексиса отделилось два потока магии, которые окутали нас баронессой. Мне стало намного легче. Источник мгновенно пополнился энергией. Рана на затылке затянулась, больно потянув слипшиеся от крови волосы. «Ко мне! Под купол! Надо уходить! Быстрее! Шевелитесь! У нас мало времени! Долго магию проконтролировать не получится!» Отрывистыми, рубленными фразами приказал Алексис. Мы с баронессой и не подумали ослушаться. Граф в каком-то трансе, и с ним лучше не спорить. Невероятно, как он может стоять на ногах. Вблизи увидел, что под лохмотьями рубахи у Алексиса ожоги. По вискам струится кровь и заливает лицо. А вот глаза как-то неестественно светятся. «Уходим!» – развернулся Алексис и направился на выход из подвала. Очередной треск. На нас сыпятся камни и сломанные балки, но их не пропускает защита командира. Баронесса задает нашему спасителю какие-то вопросы, но тот не отвечает. «Он в магическом боевом трансе», догадавшись, прошептал я с восхищением и испугом за графа. В древних летописях доводилось читать, что во времена магических войн отчаявшиеся маги впадали в транс. Такие люди на какое-то время становились чуть ли не всемогущими. Могли свернуть горы и противостоять армии врага. Но длилось такое состояние не больше часа, после чего маг оказывался выгоревшим и вскоре умирал. Неужели граф на такое отважился? При этом он серьезно ранен, но не отступил и нас не бросил. Мы уже проходим через разрушенный зал трактира. Алексис двигается уверенно. Но его движения замедляются, защитный купол, в котором находимся, начинает мерцать и в итоге лопается, как мыльный пузырь. Однако мы уже на улице. К нам подбегают подручные Загора и что-то эмоционально говорят, машут руками, но смысл не могу уловить. Граф начинает заваливаться, и мы его с баронессой подхватываем. «К пролетке! Надо уходить! Скоро тут будет стража!» Тащит меня за руку Ваха, который недавно охранял Ишту. «Что с графиней?» – задает ему вопрос Свения. «Она в порядке. Уже наверняка отправилась в столицу. Так потребовал Алексис», – кивнул горец на нашего командира, потерявшего сознание. Ваха смотрит на графа очень уважительно, даже с какой-то робостью и страхом. А для гордых горцев это лучшее признание. События глазами Алексиса. «Небытие». Или полная пустота, когда нет ни мыслей, ни желаний, и ты паришь в каких-то облаках. Что со мной? Зачем я здесь и почему? Такие вопросы мелькают и растворяются. Но в душе какая-то заноза, что-то свербит и смущает. Не получается наслаждаться полетом. Необходимо о ком-то заботиться и выполнить то, что должен. С чего бы? Задаюсь вопросом, и перед глазами возникает магический договор. Нет, текст не понимаю, только то, что могу лишиться частички себя и уже не обрету покой. А еще мне необходимо помочь.